Глава 21. Неприятель справился, построился, и злые до бешенства вражеские пехотинцы в латах, заляпанной конской кончиной, поперли, наконец, в атаку по всему фронту. Я, как конвейер, кастовал каменных големов и отправлял навстречу врагу. Вражеским солдатам приходилось разрушать их самим. Магам я не позволял носа высунуть из траншеи. Траншеи, кстати, весьма шустро рыли вслед за пехотой. Солдаты полезли через препятствия под стрелами рейнджеров и моих лучников. У противника тоже были лучники, только они не могли толком прицелиться. Мои стрелки били по врагу, атакующему соседний холм, стреляли под острым углом к фронту из-за укрытий. Это тоже проходили на военной кафедре. А между холмами никакой обороны не было, только плакатов не повесили «Добро пожаловать» за ненадобностью. И правильнее было ставить плакаты «Милости просим в ад». Когда неприятель выходил из распадка, его атаковала Настя с гномами, или я встречал с орками. На всех бы нас, конечно, не хватило, просто не успеть. Однако и моя тяжелая пехота, и мечники наемников, и бойцы свободных вполне справлялись. Но вот противник продрался через колья и доходил до наших ополченцев. Они и без плакатов орали «Милости просим в ад!» и впадали в демоническую одержимость. Кэрри тогда же постоянно срывалась в контратаке со своим отдельным отрядом служащих мэрии. Лично приходилось хватать дурочку за волосы. Корса это делать воспитание не позволяло. «Он же гроссмагистр, у него типа магия!» «А у меня что, хуй в стакане?» «Мало того, что мечами маши, разрядами и проклятиями хуярь, так еще ж на мне эфирные удары. И с магов врага нельзя спускать глаз. Только отвлечешься, тоже суки лезут колдовать. Блять, на второй линии уже от эльфийских даже эликсиров начиналась изжога. С этой магией только желудок портить. Сам бы ни за что не справился, кабы не маги ордена и привлеченные условно-гражданские колдуны. Они, как и планировалось, обеспечили быстрое организованное отступление на следующую линию обороны. Враги, как увидели, что впереди новая серия, натурально озверели. А забавно было наблюдать со стороны работу наших магов. Народ приближался к узким проходам, и его втягивало, как воду в раковине. Ну и ясно, что я не просто магией любовался, а прикрывал отход вместе с Настей, рейнджерами и другими нашими элитными силами. Преодолев вторую линию, увидев, как мы отходим к третьей, враги взвыли с отчаяния. Уселись на захваченных позициях передохнуть или устроили ротацию передовых отрядов. Только кто же им даст рассиживаться? С обратной стороны холмов заграждений нет. Нанесли несколько контрударов, вынудили неприятеля продолжать наступление без передышки. Когда враги заняли третью линию и увидели, как мы отходим к четвертой, в их рядах зазвучали идиотские смешки. Солдаты падали ничком и отказывались вставать. Я сам видел через эфирных соглядатаев, как командиры резали им глотки. Однако смешного было мало. Стражи и ополчения почти все легли на оставленных нами холмах. Правда, мои войска понесли незначительные потери. Наемники и свободные тоже потеряли меньше 10%. Рейнджеры, гномы и крушители вообще обошлись без потерь. А Рекс не хотел рассматривать ополченцев как боевую силу. Около 30 тысяч горожан погибли, защищая свои дома. Мы стояли, понурившись, не глядя друг на друга. Кэрри и горстка ее служащих казались такими потерянными. Они не могли поверить, что их осталось так мало. Арчибальд Арчибальдович погиб. Но вот и настал наш шанс. На острие атаки гнома и орки. С Гронгом ушел Рене. Наемники и рейнджеры прикрывают фланги, бросаются в отвлекающие атаки. Настя парит в небесах. Я до последнего не позволяю вражеским магам выглянуть из укрытий. Предельная дистанция — пора. Прыжок через пустоту. Призыв оружия и доспехов. Удары разрядами. Настя пикирует и, расправив крылья и подняв тучу пыли, приземляется в самую гущу. Еще немного, и мы выходим на командование врага. Гронго пронзает вражеский меч, пробив доспехи. Я не могу в это поверить. Великан медленно и тяжело рухнул на землю. Черт! Высшие вампиры и лорд вампиров примерно каждый третий. все вот с такими клинками и в драконьих доспехах. Я продолжаю бой на мечах. Рядом неистово орудует Настя. Но нам точно не справиться. Тут не меньше тысячи кровососов. А я некромант. Мне снова нужно просто погибнуть в бою. Я ищу глазами подходящего врага. И тут мне в спину вонзается меч. Настенька хохочет демоническим смехом. «Вот так, Алешенька! Как я об этом мечтала!» Мое тело падает навзничь. Мечи, доспехи и архангельские ботинки просто пропали. Перенеслись под пространственный карман. Это смерть. Но у меня еще есть волжба, только не в этот раз. Нужно лишь собраться. Мир закрутило вокруг. Отчаяние и злоба скрутились такие жгуты. Лунным светом сверкнул серп косы. Но кого тут уже убивать? Лорд вампиров корежит и выворачивает. От высших вампиров отваливается мясо. И тут я узнал, что испытывали духи, когда их терзала Настя. Бок словно проткнули раскаленным ломом. Я успел повернуть голову и увидеть Рене. Его шпага против духа смерти. «За Илю!» — сказал он, и мир начал меркнуть. «Только не в этот раз!» — воскликнул я мысленно изо всей сил души. Я открыл глаза. Щека на чем-то холодном и гладком. Лежу лицом на столе. «Ага, под задницей ощущается что-то похожее на стул». Я выпрямился и тупо уставился в монитор перед собой. Там черными готическими буквами было написано во весь экран. «Game over!» «Ты закончил?» — за спиной раздался знакомый голос. Я обернулся. В дверях кухни стояла Настя. В джинсах и клетчатой рубашке. Подошла, посмотрела в монитор и сказала. «Закончил». «Что закончил?» — спросил я хрипло. «Программу, игру», — ответила она с улыбкой. «Ты разве не помнишь, что хотел стать писателем?» Я тупо на нее уставился. «О чем говорит эта девушка?» «Да ты, кажется, вырубился за монитором!» — воскликнула она весело. «Совсем не обязательно было так себя насиловать. Прошел бы игру за пару дней». Я помотал головой. «Погоди, а как же Асгир, демон, вампиры, эльфы, драконы?» «Эх, как тебя приштырило!» — рассмеялась девушка и заговорила серьезно. «Ты вчера приехал и сказал, что хочешь стать писателем, как папа. Я поставила тебе самоучитель, и ты, наверное, уснул. Во сне все смешалось». Мне вдруг стало неловко. «Черт! Я сидел в дедовском доме перед компьютером. В окно били лучи солнца. Это не Асгир!» «Значит, сейчас утро?» — спросил я. «Да, утро», — сказала Настя. 12 за утро сойдет?» «Сойдет», — проворчал я. «Тогда давай прощаться», — проговорила девушка. «Вот в папке завещание отца на твое имя. Дом сам оформишь. Компьютер я распаролила, разберешься, не маленький». Она положила на стол банковскую карточку. «А это тебе просил передать папа после того, как ты пройдешь программу. Здесь 5 миллионов евро. «Постой-ка!» — я смутно припомнил наше знакомство. «Ты же говорила, что ты наследница, что здесь все твое!» «Да ты, походу, еще и головой ударился», — сказала Настя с ласковой тревогой и заговорила насмешливо. «Ладно, приходи в себя, писатель. У тебя дом, куча денег, а ты тут грузишься какой-то ерундой. Все, я побежала». «Номер хоть оставь», — попросил я. «Ты не в моем вкусе», — проговорила она небрежно. «Кликни дом, открой мне ворота». Я взялся за мышку. Надпись на мониторе исчезла. Появился рабочий стол. Ткнул в иконку с домиком. Открылось приложение. Нашел ворота и нажал на «Открыть». Она вытащила из кармана брелок и положила на стол, проговорив. «А это дистанционка. Мне больше она не нужна. Прощай. Провожать не нужно». «Прощай», — сказал я. Она ушла. Я долго молча смотрел ей вслед. Повернулся к монитору, посопел носом и глухо заговорил. «Слышь, автор, когда ты убил Иру, я сам просил свадьбу с дракой, и я понимаю, что так нужно было бы для твоего сюжета, чтобы душу из меня, сука, вытряхнуть. Но вот сейчас нахуя ты делаешь из меня дебила?» «Да чем ты недоволен?» — воскликнул автор. «Ты решил свои проблемы, у тебя дома деньги, живи да радуйся». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- сыном убил, чтобы добро победило, да? — Добро и победило, — ответил автор. Ты освободился от своих комплексов. Хочешь, напиши об этом книжку. Ага, я буду писать и вспоминать тех, кто остался в Асгире. Гронго, Томми, Ярика, сволочь. Настю проститутку. Рене предателя. Старик. Их никогда не было, мягко проговорил автор. Я их придумал. Просто для прикола. Ладно, вздохнул я. С кем я тогда сейчас разговариваю? Да сам с собой. Я ж тебе просто приснился, усмехнулся автор. Меня тоже никогда не было. Ну и пошел ты нахуй, проворчал я злобно. Помолчал немного и сказал. Ну, чего заткнулся? Ау, автор! Автор не ответил. А может и правда это просто остатки сна? Ничего не было. Осталось 5 миллионов и дом. Похоже на бред. Но что наша жизнь в конце-то концов? Закончилась книжка, но жизнь продолжается.